Глава 9. Вне времени. Первым делом Антон скинул башмаки и со стоном упал в кресло. «Как же я устал! Весь день в этих колодках!» Он потянулся и сдернул носок. «Ну вот, мозолище!» Катя и Денис также устало сидели каждый в своем кресле. Только сейчас они почувствовали, как набегались и переволновались за все это время. Лобовое стекло засветилось. На экране появился тролль. «Рад видеть. Экипаж ТР-13». «Мы тоже рады!» — воскликнула Катя. Она поняла, что действительно рада возвращению. Где-то в глубине души ее грыз маленький червячок сомнения. Да не запутут ли их тут навсегда? Денис высказал ту же мысль, но вслух. «Троллище, дружище! Мы уж думали, что ты нас тут бросишь!» Лицо тролля на экране приняло задумчивое выражение. Потом оно улыбнулось. «Вы шутите. Это хорошо. Жду вашего доклада. Но сперва вам надо привести себя в порядок. Антон, включаю режим восстановления. Катя, пройдите в трансформер. Денис, вам придется немного подождать. Но прежде верните брелоки-коммуникаторы в контейнеры для сканирования». В подлокотниках открылись ниши, куда ребята положили брелоки. Кресло под Антоном приняло горизонтальное положение и накрылось сверху прозрачным силовым полем. Денис сделал удивленные глаза, а Катя уже шла к шкафу-трансформеру, гадая, что на этот раз приготовил им тролль. Не успела она залезть внутрь, как из динамика раздался голос. «Желаете освежиться? Ионный душ включается по команде». «Душ? Но как? Прямо тут?» «Включаю», — сказал тролль. «Для ознакомления. В следующий раз просто отдайте команду «душ». Первые секунды она ничего не чувствовала. Потом по телу будто пробежали песочные струйки. В голове под волосами стало немного щекотно. Катя закрыла глаза, привыкая к ощущениям. А когда открыла, двери шкафа распахнулись. Она шагнула наружу и увидела, что на ней серый трикотажный спортивный костюм с логотипом. Название ТР-13, писанное в трапецию со сглаженными углами, похожую на кабину трамвая спереди. Она провела руками по волосам, чистые и мягкие. Они лежали на плечах. Усталость ушла, зато пришло чувство голода. Из кухонного уголка доносились аппетитные запахи. Денис соорудил сэндвич и уже вытаскивал его из микроволновки. «Ого! Это ты сам сделал?» Он обернулся и чуть смущенно протянул ей тарелку. «Угощайся! Я себе еще сделаю!» Катя взяла и отправила друга к шкафу-трансформеру, объяснив, что такое ионный душ. Вернулся Денис с удивленным лицом и в таком же спортивном костюме. «Чудеса технологии, однако! Тролль! Кто же все-таки тебя создал? Явно не в наше время! Ты из будущего?» Монитор на стене, показывающий видеоклип с видами природы, прервал трансляцию. На нем появилось лицо из кино. «Эта информация находится в закрытой базе. У вас пока нет доступа. Предлагаю начать обсуждение. Антон уже прошел восстановление и сейчас присоединится к нам. Можете продолжать прием пищи. Меня это не смущает». «Ох, юморист!» — буркнул Денис и принялся сооружать второй сэндвич. «Не знала, что ты так хорошо готовишь», — удивилась Катя, глядя, как ловко он управляется с продуктами. «Ребята!» На кухне появился Антон. «Это просто нечто! Мозоль прошла, как будто и не было! А еще душ этот! Вот бы мне домой такой!» Он тоже был в спортивном костюме и выглядел бодрым. «Давайте все же о серьезном». Катя села к небольшому круглому столу. «Итак, что у нас получилось, а что нет?» Денис с тревогой глянул на нее, а потом на тролля. Катя тряхнула волосами. «Не собираюсь скрывать», — тихо сказала она. «Тролль, прости, но я нарушила инструкцию и взяла с собой телефон. Она постучала по корпусу устройства, которое сейчас лежало перед ней. «Знаю. Я считал информацию с брелоков». Катя посмотрела на друзей. Глупо она выглядела бы, решив утаить этот факт. «Вы нашли объект и вступили с ним в контакт. Это хороший результат. Однако вы привлекли внимание контролирующих органов этого временного периода, что не совсем нам на руку. Пока временные отклонения незначительны. Я не нашел упоминаний о вашем появлении в исторических записях, мемуарах, средствах массовой информации или иных источниках». «Это хорошо?» — уточнила Катя. «Да. Более того, я просчитал, что если бы вы не задержались почти на час из-за инцидента с утратой телефона, вы бы не смогли сегодня встретиться с объектом». Денис потер лоб, Антон тоже нахмурился и медленно сказал. «Да, смотрите, если бы мы сразу доехали на извозчике до дома Пушкина, то Пушкина могли бы и не найти, и не увидели бы, как Кюхельбекер отдает письмо Пущину, и не узнали, что он вызывает Пушкина на дуэль, и что завтра состоится собрание этой их зеленой лампы». «Да, то есть мы прибыли как раз в нужное время благодаря тому, что Катя протащила в прошлое вещь из будущего». «Как я и говорила», — самодовольно поддакнула Катя. «Ничего страшного не произошло, а даже наоборот». «В то же время все могло кончиться не так благоприятно. Вы привлекли внимание не только полиции, но и подполковника Лепранди», — продолжал тролль. «А он кто?» «Да, расскажи нам про него». «Иван Петрович Лепранди. Военный и государственный деятель, генерал-майор, военный историк, автор воспоминаний о Пушкине. Стоял у истоков создания тайной полиции. Но тогда, в 1819 году, он был еще подполковником, обладавшим цепким умом и наблюдательностью». Все трое переглянулись. Недаром он показался им таким подозрительным. «Его очень заинтересовал Катин телефон», — задумчиво сказал Денис. «Конечно, он любого бы заинтересовал», — отмахнулся Антон. «Лушка вон как глаза вытаращила и рот открыла». «О, она тебе понравилась», — Катя ехидно засмеялась. «Да ну тебя! Смешная девчонка, и все. Сама-то тоже к ней пристала. Учиться надо, учиться», — передразнил он подружку. «Да, невеселая у нее жизнь». Катя зевнула, прикрыв рот ладошкой. «Какой план на завтра?» — спросил тролль. «Так ясно же, надо идти на собрание зеленой лампы и попытаться узнать, когда состоится дуэль». «А если они утром поедут стреляться?» Денис чуть задумался, потом качнул головой. «Нет. Пушкин завтра хочет попросить Дельвига стать секундантом Кюхельбекера. А это произойдет на собрании. Телефонов-то у них нет. Как им иначе все согласовать?» «Ну да». Катя снова зевнула. «Мои сканеры сигнализируют, что ваши организмы нуждаются в 8-часовом крепком сне. Предлагаю вам отдохнуть. Займите места в креслах». «А разве домой мы не пойдем?» — уточнил Антон. «Не вижу необходимости», — объяснил тролль. «В реальном времени вы все еще идете по тому переулку. Как я уже говорил, после окончания миссии вы вернетесь в тот же день, в то же место и время. Вашего отсутствия никто не заметит, даже если для вас миссия продлится несколько дней или даже недель». Ребята переглянулись. Было непривычно осознавать, что сейчас они находятся вне времени. Настоящее приключение. Да такое, какое и вообразить нельзя. Катя сомневалась, что сможет уснуть. Слишком много впечатлений за день. Все хотелось еще раз обдумать. но кресло под ней выпрямилось, тело приняло удобное положение, сверху заискрился силовой купол, запахло озоном. Она уснула мгновенно, так же, как и Денис с Антоном. Тролль повисел на экране еще немного, что-то анализируя своими электронными мозгами. Потом его изображение медленно растаяло. Трамвай погрузился в темноту вне времени и вне пространства.